Глава вторая. Предначертанный король. Большую часть жизни король Мудроус лежал на скале, символе власти в королевстве Туми. С тех пор, как к нему пришла старость, кот всегда спал с открытым ртом. Только так он и мог дышать во сне. Какая-то осмелевшая муха подлетела и уселась прямо на повисшие усы короля, когда-то прямые и тугие, как струна. Король сморщил уголки рта и отогнал муху. Но та, заметив старческую слабость, немного полетала вокруг и снова спокойно уселась на его усы. Король и в самом деле состарился. Это видели даже назойливые мухи. С возрастом короля стали чаще одолевать сонливость и слабость во всем теле. Но спал он плохо. На деле он всегда будто бы находился между сном и явью. Даже выражение его морды было постоянно сонным. Не стоит думать, что кот из-за этого страдал. Наоборот, он даже стремился к такому состоянию, ведь оно позволяло королю чаще вспоминать прошлое, свои ушедшие годы. В последнее время ему все чаще снился давно покинувший этот мир отец. Мудроус знал, к чему эти сны. Отец часто говорил: «Вспомнишь мой дух, когда он позовет тебя». Похоже, отец с нетерпением ждал его в другом мире. По правде говоря, король уже не так ясно помнил, когда именно отец покинул его. В то время он был еще совсем котенком. Целыми днями под лучами ласкового солнца маленький Мудроус с другими котятами играл в прятки. Малыши щекотали друг дружку в траве, бесконечно гонялись за собственными хвостиками. Больше всех его любила Белошерстка. Каждый раз, когда его обижали или он получал травму, она всегда утешала его. Белошерстка была немного старше, настоящая красавица. Белоснежная шубка, длинные лапы, нежные глаза. Как-то раз Мудроус серьезно сказал ей, что когда вырастет, обязательно женится на ней. Белошерстка на это ничего не ответила, только улыбнулась. Отец терпеть не мог игры Мудроуса. Однажды король неожиданно вцепился сыну в загривок, посадил на высокую-превысокую сосну и со злобой в голосе прошипел: «Смотри, это твое королевство, и ты однажды станешь его правителем». Котенок очень сильно испугался и тихонько пробормотал: «Да, я знаю». Однако отец на этом не успокоился. Он начал драть своими когтями кору дерева и рычать: «Ты прекрасно знаешь, чтобы чего-то добиться, нужно постоянно работать над этим. Хватит целыми днями играть с котятами. Ты должен тренировать свою силу и выносливость. Учись высоко прыгать, быстро бегать и ловко лазать по деревьям». «Да, конечно», — пропищал Мудроус. Сосна, на которой он сидел, была такой высокой, что котенок даже описался от страха. Вспомнив этот эпизод, Мудроус поморщился. Но жизнь вскоре после того случая резко изменилась. Правитель получил серьезное ранение в бою. Главнокомандующий Бронехвост тогда принес домой раненого короля на спине. Мудроус отчетливо помнил, как в тот день отец, с усилием подняв лапу, указал на него. Котенок сначала попятился, однако мама подтолкнула его обратно. Отец схватил сына за лапу и неожиданно крепко сжал ее. Сквозь зубы он выдавил всего три слова: «Теперь ты король». Мудроус чувствовал, как сильная хватка отца медленно ослабевала. В тот самый миг, когда отец навсегда отпустил его, котенок понял, что теперь он король. Ему было предначертано им стать, независимо от его сил и способностей. Когда старый король скончался, больше всего о его смерти горевала мать. Но она сумела превратить свои страдания в силу. Мудроус был изолирован от всех. Видеть его дозволялось только главнокомандующему. Бронехвост стал личным тренером юного короля. Учил его правильно сидеть, стоять, ходить, бегать, прыгать, лазить, царапать, кусать, а также использовать деревья и камни для смертоносной атаки. Шло время. Мудроус освоил придворный этикет и военное искусство. превратился в сильного юного кота. Однажды ясным утром мать велела ему взойти на скалу, символ власти и могущества. Перед взором Мудроуса возник многотысячный кошачий народ, который преклонил колени и в один голос прокричал: «Мой король!». Мать сидела рядом. С легкой улыбкой, наблюдая за происходящим, она шептала сыну: «Запомни этот момент. Теперь эта скала принадлежит тебе». Мудроус ничего не ответил, продолжая пристально смотреть на толпу. Казалось, он кого-то искал. Мама это заметила и спросила: «Ты король-кот, король величайшего кошачьего королевства. Ты должен быть рад. Но почему же мне кажется, что тебе что-то беспокоит?» «Я рад, матушка». Мудроус выдавил из себя улыбку и взглянул на мать. Затем он, наконец, спросил: «А почему не видно белошерстки?» «Она вышла замуж». Голос матери прозвучал словно издалека. Мудроус застыл. В его ушах зазвенело, и он уже не слышал, что кричали ему снизу. Голова закружилась, а земля словно ушла у него из-под лап. «Ты меня слушаешь, Мудроус?» — повысила голос мать. Новый король пришел в себя и посмотрел на маму. Она продолжила: «Ты знаешь, что в западной части нашей страны раскинулись иные земли. Там живут дикие кошки, которые постоянно вторгаются в наши края. Твой отец погиб от их лап», — вздохнула мама. «С тех пор, как его не стало, они совсем разбушевались. Дикие кошки не только бесчинствуют на границе, но и совершают набеги вглубь страны. Ради благополучия нашего королевства мы были вынуждены согласиться на их условия, отдать им наших красавиц. Они забрали белошерстку и других кошек». В день своего восшествия на престол Мудроус безутешно рыдал на скале до наступления ночи. Его привели в чувство лишь слова матери: «К чему рыдание? Пойди и победи своих врагов». Сказав это, она оставила сына на скале одного. Матушка была права. Чтобы облегчить боль, Мудроусу оставалось только сражаться. Он многократно совершал набеги на земли диких кошек, и однажды ему удалось проникнуть вглубь пустынных земель и схватить их предводителя. Единственным требованием Мудроуса было освобождение белошерстки. «Ха, все ваши кошечки уже на том свете!» — ехидно усмехнулся король диких кошек. Однако это было не совсем правдой. Дело в том, что белошерстка с другими кошками наотрез отказались подчиняться местному королю. Стоило ему появиться у них в покоях, как в тот же миг они одновременно нападали на него, кусали и рвали когтями изо всех сил. С тех пор шокированный король опасался к ним приближаться. В итоге им было принято решение отправить белошерстку и других к народности Дайдао. Там их следы и затерялись. Мудроус так и не оправился после того, как не смог отыскать возлюбленную. Еще и матушка все время твердила, что ему следует жениться и продолжить род, однако все это пролетало мимо ушей молодого короля. Он не мог нарушить собственное обещание. Он хотел взять в жены только белошерстку. Свою тоску по ней он превратил в ненависть к диким кошкам. Ни одно сражение на западной границе не обходилось без него. Он разбивал дикие племена одно за другим, делая это так, что еще долго никто не осмеливался сунуться на границу Тумийского королевства. Каждый раз после сражения он ходил по территории пограничной заставы, смотрел на необъятный западный край и беззвучно задавался вопросом: «Белошерстка, где же ты?» В конце концов он все-таки согласился жениться, поскольку его мать была серьезно больна неизвестной в то время болезнью, приковавшей ее к постели. Матушка позвала Мудроуса к себе. Тяжело дыша, она сказала: «Мне осталось недолго. Я очень рада, что исполнила последнюю волю твоего отца, сделала из тебя настоящего короля. Я умираю без сожалений». Он крепко сжал лапу матери и воскликнул: «Ты не можешь умереть. Я не позволял тебе умирать. Я король. Я хочу, чтобы ты вечно жила вместе со мной. У меня есть власть». Мать попыталась улыбнуться. «Глупый мой малыш. Жизнь и смерть в руках судьбы. Все уже ею предначертано. Тебе уготовано быть королем, так же, как предначертано, что вам с Белошерсткой не быть вместе. Понимаешь, о чем я?» Он кивнул. «Нет, ты не понимаешь». Матушка принялась строго отчитывать сына. «Ты так и остался избалованным ребенком, который не понимает, что он король, не осознает, что судьба всего королевства в его лапах, не соображает, что малейшая оплошность может грозить гибелью кошачьему народу». Мать сильно закашлялась. Взяв матушку за лапы и стараясь ее успокоить, Мудроус повторял: «Я знаю, я все знаю, знаю». Когда старая кошка пришла в себя, она, слегка покачав головой, проговорила: «Ты не понимаешь, потому что живешь прошлым. У настоящего короля в глазах должно быть только будущее». Сказав это, она пристально посмотрела на него. Ее взгляд был очень нежным и твердым одновременно. В тот миг Мудроус неожиданно осознал, что его мать — настоящая королева. Ведь на протяжении последних нескольких лет именно она раз за разом помогала ему исправлять ошибки и направляла на путь короля. А что же он сам? Он все время обижался на мать за то, что она постоянно влезала туда, куда не следует, что у нее каменное сердце, и даже за то, что из-за нее он лишился Белошерстки. Вдруг он упал на колени перед кроватью больной матери и заплакал. Он поклялся: «Я немедленно женюсь и продолжу королевский род ради будущего нашей страны. Теперь ты действительно мой сын и мой король». Мать громко рассмеялась и уже не смогла сделать следующий вдох. Мудроус видел, что на ее морде застыла улыбка. Открытые глаза смотрели вверх, но в них уже не было жизни. Главнокомандующий Бронехвост хотел тут же распорядиться о похоронах, но у Мудроуса были свои планы. В тот же вечер он взял в жены дочь главнокомандующего, Чернолапку. У нее был густой черно-белый мех, она превосходно владела военным искусством, была честной и открытой. Молодожены стояли на коленях перед матерью и лизали ее шерсть. Тело бывшей королевы уже остыло, но мех по-прежнему оставался мягким. В конце Мудроус лизнул глаза матери, и они закрылись навсегда.